Глава 21. Первая брачная ночь. Ари сидела во главе праздничного стола и рассеянно оглядывала огромный украшенный зал в попытках побороть накатывающую дремоту. Настало время подношений. Бесконечная вереница гостей тянулась к ним, уходя куда-то в коридор. Глашатай нараспев зачитывал фамилии очередных вельмож таким тоном, что девушке чудом удавалось сдержать зевоту и не погрузиться в спасительный сон. Подарки принимали две служанки, уже красные от усердия. Ари взглянула поверх толпы. Нет, это никогда не кончится. Впрочем, так даже лучше. Есть время прийти в себя после церемонии. От Ариадны сейчас никто ничего не требовал, и даже лишний раз старались к ней не обращаться. Все знали, 3 часа после отречения от своего рода и перехода в другой невесте будет не по себе. Говорят, кого-то даже тошнило, некоторые падали в обморок. Ари же просто дико хотелось спать. Отяжелевшие веки сами собой закрывались. И если бы не Арн, тормошивший ее каждые 5 минут, она бы давно уже сладко засопела на весь зал. От каждого его прикосновения девушка вздрагивала словно от удара, ловила сверкающий взгляд направленных на нее голубых глаз. Конечно, он тоже чувствовал, когда дотрагивался. Даже, наверное, просто сидя рядом, ощущал, что с каждой минутой она все больше становится конук. Это было странно. Терять свой род и одновременно принимать другой. Она даже не успела ощутить пустоту внутри себя, как будто ворон с боем прогонял сопротивляющегося, но бессильного что-то изменить грифона. На висках выступил холодный пот, все тело охватили озноб и слабость, и безбожно клонило в сон. Какая все-таки у Арна агрессивная родовая магия, родены другие. Их сила похожа на магнит, не видишь, но и противиться не можешь. Мягко, неотвратимо действует, а тут словно 9-бальный шторм накрывает, захлестывает, давит на грудь. Тяжело. Она прикрыла глаза, чуть откинувшись, из-под опущенных ресниц, наблюдая за очередным склоненным вельможей. Почувствовала, как Арн поймал ее холодные пальцы и крепко сжал. По телу пробежал ток принятия. Свой. Он уже ощущался, как свой, глава рода. Она кинула на конуга быстрый, слегка растерянный взгляд. Раньше она такое чувствовала только когда ее обнимал дедушка-император, а теперь... Скоро уже пройдет. Арн улыбнулся одним уголком рта, неправильно истолковав ее замешательство. Еще полчасика потерпи, и окончательно станешь конук. Сразу почувствуешь себя лучше. Маленькая татуировка на затылке в виде парящего дракона вспышкой жара отреагировала на его слова. Арн не понимал, что именно это ее и пугало. Окончательно стать конук. Ари, конечно, знала об этом, но ощущать так ярко сейчас было очень не по себе. Князь весело подмигнул побледневшей жене, чуть наклонился к ней и зашептал на ухо. «Ты вообще молодец. Хорошо держишься. У нас так-то тяжеловата энергия для женщин. Обычно без представлений ни одна свадьба не обходится. А ты сидишь, как ни в чем не бывало. Я поражен. И не только я. Весь зал уже устал ждать, когда ты что-нибудь выкинешь». «Выкину?» Ари удивленно изогнула бровь. «Ну да». Арн откинулся в своем кресле, глаза заискрились весельем. «Моя тетя Лиада начала рвать на себе волосы во время свадьбы. Мать схватилась за нож, пыталась прирезать отца. Про истерики и обмороки я вообще молчу. Обычное дело». «Почему ты не предупредил?» зашипела Ари, злясь. «Она тут мучается, а ему смешно?» «Ну...» Конук был явно далек от раскаяния. «В обморок ты бы и сама упала, чтобы я не сказал. А идею с ножом или иным членовредительством подавать не хотелось». Ари только возмущенно фыркнула и почувствовала, как он опять поймал и сжал ее руку. По телу моментально предательски растеклось тепло. Не такое, как раньше. Более родное, глубокое, вязкое. Арн ей не просто возлюбленный теперь. Она стала его частью, уже почти окончательно. Еще 10 минут. Конук опять подался к ней, поглаживая жесткими пальцами тыльную сторону ладони. Глаза масляно заблестели мутнее. «Сейчас тебе станет лучше, родная. 13 первых тостов, и нас отпустят наверх». Он почти рычал, опаляя висок жарким дыханием. «Я после этого чертова сарая столько способов придумал, как тебя поиметь, что уже не знаю, с чего начать. Сама выберешь». Ари охнула, краснея и оглядываясь. Их точно никто не слышал? Последнего провожающего их до брачного ложа, какого-то толстого, изрядно поднабравшегося Янга, Арн буквально вышвырнул из комнаты. «А как же раздеть молодую, мой князь?» Тоскливо запричитала в коридоре Дона Дора, заламывая руки. «Ну что за порядки у ее новоиспеченных хозяев? Князь Ирвин, допировать ему вместе с вороном, никогда бы не нарушил обряд брачного укладывания, а этот мальчишка никакого почтения». «Спасибо, я сам», — пророкотал Арн под истеричный смешок Ари и с грохотом закрыл дверь, чуть не сломав любопытные носы собравшимся у их спальни гостям. В коридоре послышался взрыв хохота и одобряющие похабные шутки. Секунду постоял, отвернувшись, не веря, что, наконец, остались одни. Казалось, этот день будет бесконечным. Он почувствовал, как тонкие руки обвивают талию, гибкое тело прижимается к спине, жаркие губы целуют куда-то между лопаток сквозь рубашку. «Ай-яй-яй, как неприлично, князь!» промурлыкала Ари, щекоча позвоночник своим дыханием. «А как же обычаи, обряды?» «Достаточно с меня на сегодня обрядов. Плевать». Он повернулся к ней, крепко прижимая к себе, целуя в шею. Девушка сощурилась. Арн лукавит. Он всегда точно знал, что можно, а что нельзя, что его народ примет, а что нет. Она до сих пор слышала затихавшие одобрительные возгласы в коридоре. Им понравился его поступок. Научится ли она также влюблять в себя северян когда-нибудь? Конук добрался до губ, проникая языком внутрь, прогоняя все мысли. Жесткая рука обхватила затылок, поглаживая свежую татуировку, отчего та как-то странно заколола, отзываясь жаром на его прикосновение, простреливая вниз живота жгучим желанием. Черт, ничего себе родовая метка! Ари тяжело задышала, вцепившись в его руку. Арн только усмехнулся сквозь поцелуй, пытаясь одной рукой стянуть платье. «У тебя так же?» Она провела рукой по узорам на голове. «Нет, только у тебя». Он отстранился и улыбнулся хитро, поглаживая немного воспаленный рисунок на ее шее. «Правда, обычно это еле заметно. Просто я тебе слишком нравлюсь». «Никогда не знаешь, когда лучше промолчать, конук». Немного сконфуженно фыркнула Ари, краснея, что она как на ладони перед ним сейчас. «Стесняешься, что хочешь меня, змейка?» Арн урчал, как кот, оглаживая тело, целуя в губы между разговорами, медленно тесня девушку к кровати. Платье сидело как влитое и упорно не хотело просто так сниматься. Конок было дернул вниз, послышался предательский треск. «Арн, не надо!» Ари быстро отпрыгнула от него. «Оно какое-то там фамильное, то ли бабушки твои, то ли прабабушки. Просто расстегни его». Она повернулась к нему спиной, демонстрируя сотню маленьких шелковых пуговок вдоль позвоночника. Конук страдальчески вздохнул. «Да он час провозится. Дону Дору, что ли, позвать?» «Как хорошо, однако, запаковали его свадебный подарок». Смирившись, принялся расстегивать бесконечные пуговицы, но дрожащие пальцы не слушались. Он видел, как девушка мелко подрагивает от каждого прикосновения, как бьется тонкая венка на шее. Чувствовал, какой жар исходит от оливковой кожи и запах возбуждения. Терпкий, пряный, едва уловимый. Кровь шумела в ушах, даже перед глазами все поплыло уже. «К черту!» – пробормотал он, толкнув Ари на кровать. «Позже расстегнет». Быстро подтянул ее за бедра, закидывая юбки на спину, вжал голову в подушки, проведя языком по татуировке ворона на шее. Ари охнула, судорожно вцепившись в белоснежные простыни, и выгнулась в пояснице навстречу прижимающимся бедрам. «Хочу набить тебе еще одну. Вот здесь». Хрипло зашептал на ухо, скользнув пальцами в кружевное белье, проводя по гладкой промежности. «Моя Ари». Внутри все скрутило от предвкушения. Ари улыбалась, тяжело дыша. Вдруг вспомнила, что кое-что не сделала, у нее же тоже подарок для него. Резко вскочила, сталкивая с себя ничего не понимающего Арна. «Подожди, я кое-что приготовила для тебя!» Глаза девушки лихорадочно сверкали. «Только дома забыла, я сейчас!» «Нет, не надо!» — захрипел конук, и на лице его мелькнул ужас. «Не надо!» — крикнул уже громче, но было поздно. Ари стояла растерянная посреди комнаты и хлопала глазами. «Арн, я не могу переместиться?» Она испуганно посмотрела на него. «Что, черт возьми, происходит?» Страх в его глазах сменился откровенной досадой. Конок со вздохом натянул штаны. Но как она не вовремя со своими подарками? Яйца гудели от напряжения, а голова — от разочарования. Он сел на кровати, задумчиво почесал лоб. «Это из-за меня, змейка. Только не ругайся, я все объясню». «Что объяснишь?» — непонимающе спросила она, а потом совсем тихо, округляя глаза от страшной догадки. «Как из-за тебя?» Арн молчал, хмурясь, раздумывая, с чего начать. Он был не готов сейчас к этой беседе. «Ари, я хотел поговорить по поводу твоих перемещений». «Поговорить? Поговорить?» Она уже вся взвелась, начиная понимать. «Так какого хрена я не могу переместиться, если ты всего лишь хотел поговорить?» «Просто мне этот вопрос нужно решить срочно. А по-другому ты бы слушать не стала. Дай сказать, не кричи». Он тоже повысил голос, не замечая за собой. Ари пронзила его убийственным взглядом, сделала пару кругов по комнате, села, наконец, в кожаное кресло. «Ну?» Конок потер лоб, собираясь с мыслями. «Тебя сейчас удерживает кольцо. Оно блокирует перемещение». Ари тут же с силой дернула проклятое украшение, но поняла, что не может его снять. Перевела на Арна еще более яростный взгляд. «Я дописал в договоре, что только я могу снять кольцо. И это, и другое». Голос его немного сорвался, захрипев, видя, каким остервенением загораются глаза девушки. «Какого черта? Какое другое?» Ари уже шипела, как настоящая змея. «Это не настоящее обручальное кольцо. Я его подменил. Просто удержать тебя, пока не договоримся. Ты же сама видишь. Оно с камнем. Это всего лишь кольцо моей прабабушки, фамильное. Но оно не для обряда. Вот настоящее». Он потянулся к тумбочке и достал новое. Ари зачарованно посмотрела на блестящую полоску металла, лежащую на полированном дереве. «Ты можешь перемещаться с ним, но есть три условия». Девушка продолжала молчать, слушая его, прожигая черными глазами. Арну стало не по себе от этого взгляда. Слишком сосредоточенный, непроницаемый, поджатые губы, побледневшее лицо, так не похоже на его пылкую, порывистую змейку. Он вздохнул, набирая воздуха. «Надо просто побыстрее поговорить, и все». «Первое условие. Ты можешь перемещаться и брать с собой людей, если тебе или им угрожает опасность». Ари, не выдержав, иронично изогнула бровь. «Ну, спасибо, разрешил». Арн ухмыльнулся. «Лучше такая реакция, чем этот давящий, сверлящий взгляд». «Второе условие. Всегда предупреждаешь, когда перемещаешься. Ты привыкла делать это бесконтрольно. Я понимаю, но так не пойдет. Я не могу гадать каждый раз, бродишь ли ты по замку, упорхнула в другой мир, или, может быть, тебя украли, а я даже не знаю об этом. Просто предупреди, куда направляешься и когда вернешься». «Ты мне не отец! Я не обязана перед тобой отчитываться!» Тут уже Ари не выдержала, опять подскочив. «Это не обсуждается». Арн сощурился, потом добавил спокойнее, сглаживая резкость. «Я несу за тебя ответственность, в том числе и перед твоим отцом. Мы на севере. Здесь может случиться что угодно. Гарбы не единственный враждебный клан. Не мешай мне выполнять свои обязанности». Ари фыркнула, отвернувшись. Отошла к окну. Было до слез обидно. Она не ребенок, чтобы он вот так с ней покрутила чертово кольцо на пальце. Нет, не снять. И третье условие. Последнее. Арн судорожно вздохнул, заговорив тише. «Ты очень часто перемещаешься во время ссоры. заставляя меня чувствовать себя полным идиотом. Мы теперь женаты, Ари. Неизбежны моменты, которые будут тебе не по душе. Как этот? Она резко повернулась к нему, зло сверкнув глазами. Да, как этот. Конук согласно кивнул. Но ты не должна уходить от них. Одев кольцо, ты дашь обещание, что ты никогда не переместишься из-за злости или обиды на меня. И не обманешь, сказав, что хочешь переместиться по иным причинам. Арн замолчал, наблюдая за девушкой. Какая она хрупкая. Черные локоны выбились из высокой прически. Плечи неестественно распрямлены. Злится. Линия позвоночника виднеется из наполовину расстегнутого платья. Наконец Ари повернулась к нему. Губы тонкой нитью, взгляд колючий, как чертополох. «Ты мог бы мне просто предложить это? Зачем так?» Она вытянула вперед руку с блокирующим кольцом. «Ты бы никогда не согласилась. А если бы и согласилась, у меня бы год ушел на уговоры, не меньше. Ты знаешь, что это правда. А обстоятельства сложились так, что я не могу ждать». Арн внимательно следил за выражением милого лица, ловя малейшие эмоции и стараясь не сказать лишнего. «Я хотел показать, что могу сделать и так, но хочу договориться. Мы можем прямо сейчас поменять кольцо и одеть настоящее, обручальное. Ты будешь перемещаться». «Обстоятельства? Это шантаж!» Ари кинула на него презрительный взгляд и снова отвернулась. «Это переговоры на моих условиях». Повисла гробовая тишина. Конук ждал, но девушка стояла молча, глядя в окно. «Ари!» Не выдержав, он подошел к ней сзади, зарылся носом в душистые волосы, пахнущие знойным летом. Только от нее самой веяло стужей, пробирая до костей. «Помнится, ты называл меня призовой лошадью». Голос был глухой, твердый. «Я был идиотом». «Нет, ты все правильно сказал тогда. Честно». «Ари, я люблю тебя». «Нет, Арн, не любишь. Я просто твой трофей. А любишь ты себя. Я дорогая породистая кобыла. Уходи. Не хочу тебя видеть». «Ариадна». «Уходи! Я все равно уйти теперь не могу. Так что уходи ты!» Она вывернулась из его рук и бросилась в ванную, захлопнув за собой дверь. «Но это совсем несправедливо», — пробормотал Арн себе под нос, уставившись на с грохотом захлопнувшуюся дверь. Сжал и разжал кулаки. Хотелось вынести ее к чертям, но надо дать Ариадне остыть. Он знал, что так будет. Но одно дело знать, другое — пережить прямо сейчас. Подошел к двери и, не сдержавшись, громко крикнул. «Вот видишь, ты опять сбежала. Я же говорил». «Иди у коня пососи, конук», — раздалось в ответ злобное шипение. Арн сначала ошарашенно открыл рот, потом, прищурившись, хмыкнул. «Ну, значит, отойдет скоро, раз такая дерзкая. Сама с собой побесится, а потом не выдержит. Придет разбираться. Только что ему делать?» Бросил тоскливый взгляд на огромную кровать. «Вот тебе и первая брачная ночь. И куда теперь идти? В покое Ари? Там его служанки могут застать. Уже утром весь замок будет знать, что молодого князя новоиспеченная жена выставила из собственной спальни. А к вечеру и весь север. Внизу пир, в коридорах полно гостей и слуг. Кому-нибудь из братьев или к Вольготу они его засмеют. А Арн был не в том настроении, чтобы становиться мишенью для их бесконечных подтруниваний. Вот и в собственном доме деваться некуда. Разве что конок в последний раз, тяжело вздохнув, взглянул на кровать, скользнул глазами по запертой двери в ванную, забрал обручальное кольцо с тумбочки, чтобы Ариадна в порыве гнева не вышвырнула его куда-нибудь, и поплелся к Ирме, единственному человеку, который и приютит, и лишних вопросов не задаст. Быстро пройдя по насчастье пустому коридору, требовательно постучал в дверь своей первой наложницы. Женщина открыла не сразу, с изумлением уставившись на конуга и запахивая домашний халат поверх ночной сорочки. «Арн, что случилось?» Она рассеянно моргала, оглядывая его. Молодой человек молча зашел, заставив ее чуть посторониться, закрыл за собой дверь. «Ирма, такое дело...» Он нахмурился. Было неудобно говорить об этом, но она зубоскалить не станет, как и рассказывать кому-то. «Можно я у тебя переночую?» «Но...» Женщина развела руками, ничего не понимая. «Что случилось, Арни?» «Я могу спать на полу, у камина». Он слабо улыбнулся, не желая объясняться. Она помолчала, вглядываясь в тревожные голубые глаза. «Да, придется на полу. Сейчас я Эльзу и Курта уложу, только хорошо? Остальные дети давно спят, а эти перевозбудились, наверное. Свадьба. Эльза так вообще распереживалась. Как же, ее любимый не на ней женится». Ирма тепло улыбнулась ему, потом, не сдержавшись, посмотрела сочувственно, но тут же отвернулась, чтобы не смущать молодого князя еще больше. Мужчины такие гордецы. И когда он успел со своей княжной поругаться? Ведь такие счастливые были на свадьбе, сияли прямо. Глупые, не умеют еще ценить. А жизнь такая, не знаешь, что завтра будет. Она тоже не умела. Сколько дней упустила со своим Ларсом, а потом его убили и уже не вернуть ничего. «Подожди тут, я детям дочитаю», — сказала вслух, похлопав его по плечу. «Давай я дочитаю, а ты постели пока». Арн не дождался согласия и пошел в детскую. Оттуда сразу же донесся счастливый визг Эльзы, ее четырехлетней дочери, и показное суровое бурчание конуга, говорящего малышке, чтобы она не шумела и не будила остальных. Бедняжка не помнила отца. Для нее Арн был главным мужчиной, ее принцем. Ирма перетащила одеяло, посильнее разожгла камин, кинула шкуры и подушки. Интересно, нежданный гость у нее только на сегодня или это затянется? Все приготовив, заглянула в спальню. Курт уже сладко сопел. Эльза, похоже, спать не собиралась, положив маленькую черную голову на широкую грудь князя и счастливо сверкая серыми глазками. «Арн, иди спать, я уложу ее», — тихо сказала князю. Эльза возмущенно нахмурилась, но сразу прижухла, поймав строгий взгляд матери, и нырнула под одеяло. Потом, уже ночью, когда все улеглись, она аккуратно выбралась из своей кроватки и пришлепала босыми пятками к конугу, задумчиво наблюдавшему за потрескивающим огнем. «Ах, можно я с тобой? Пожалуйста, пожалуйста!» запричитала и юркнула к нему. «Мама ругаться будет». Конук попытался сказать это грозно, но у него получилось не очень. Девочка клубочком свернулась на мужском плече и тут же засопела. «Леденцами пахнет», — подумал Арн. «И парным молоком. Такая еще, воробушек». Провел по мягким, будто пух, волосам. Какая ирония. Все-таки в его руках сегодня засыпает черноволосая принцесса.